Я выпустил его руку, прикидывая, мыл ли он ее с того раза, когда в последний раз дрючился, но позволил ему увести себя в коридор. Тут он ухватил меня за локти и доверительно заговорил, широко открыв глаза в засохших комочках. «Эти мудаки играть не умеют», — сказал он убедительным шепотом. «Два недоноска, Питти. Только они эту игру любят. Любят хрен эту игру. Сечешь, я ее не люблю. Но в отличие от них играть умею. И потом я на мели, а вечером в хоке идет парочка фильмов Богарта, если я сумею их нагреть на пару баксов». «Фильмы Богарта? Случаем не мятеж на Кейни?» «Во-во, мятеж на Кейни, мальтийский сокол, боги в самом хреновом своем расцвете. Ты посмотрел на себя, лапочка? Если я нагрею этих недоносков на 2 бакса, то смогу пойти, нагрею на 4, прихвачу какую-нибудь чувиху из Франклина, и, может, потом она немножко отсосет. Вот вам весь Ронни, дерьмовый романтик. Я вдруг увидел его с Сэмом Спейдом в мальтийском соколе, как он ставит Мэри Эшли на четвереньки. От одной этой мысли у меня заложило нос. Но вот в чем зацепка, Пит. Черви втроем всегда риск. Кто пойдет на все, если останется одна хреновая незданная карта? Как вы играете? До 100 все проигравшие платят выигравшему. Угу. А если ты сядешь с нами, я выкашливаю тебе половину выигрыша и плюс возвращают весь твой проигрыш. Он ошеломил меня святой улыбкой. А что, если я у тебя выиграю? Ронни на секунду растерялся, потом ухмыльнулся еще шире. Не в жизнь, лапочка, я в картах профессор. Я взглянул на свои часы, потом на Эшли с Хью. Они, правда, не выглядели грозными соперниками, спаси их Господь. Давай так, сказал я. 1 партия до 100. 5 центов очко, никто никому ничего не выкашивает. Мы играем. Потом я иду заниматься, и все приятно проводят субботу. Лады? Когда мы вернулись в гостиную, он добавил, ты мне нравишься, Пит, но дело есть дело. Твои дружки-гомики в школе никогда тебя и в половину так не трахали, как я тебя сейчас оттрахаю. Друзей-гомиков у меня в школе не было, сказал я. По субботам я обычно добирался на попутках до Льюстона оттрахать твою сестричку. Ронни ухмыльнулся до ушей, сел, взял колоду и начал тасовать. Я ее всему обучил, верно? Перепохабить сыночка миссис Мейлфант никто не мог. Вот в чем была соль. Многие пытались, но, насколько я знаю, никому это не удалось. Ронни был лицемер с грязным языком, трусливой душонкой и постоянной плесневелой обезьяньей и вонью. Но в карты он играть умел. Надо отдать ему справедливость. Он не был гением, как утверждал, во всяком случае в червях, где слишком много зависит от чистой удачи, но играть он умел. Когда он сосредоточивался, то запоминал все разыгранные карты. Вот почему, мне кажется, ему не нравилось играть в черви втроем, когда одна карта остается несданной. А когда в игре участвовали все карты, Ронни был крепким орешком. Однако в то первое утро мне не на что было пожаловаться. Когда Хью Бреннер перевалил за 100, у меня было 33 очка против 28 у Ронни. Прошло 2-3 года с тех пор, как я играл в черви в последний раз, и впервые я играл на деньги. Я решил, что пара монет — маленькая плата за такое удовольствие. Эта партия обошлась Эшли в $2.50. Бедняге Хью пришлось выкашлянуть $3.60. Выходило, что Ронни выиграл деньги на свое свидание. Хотя я подумал, что девочка должна быть ярой поклонницей Богарта и согласиться его пососать или хотя бы поцеловать при прощании, если на то пошло. Ронни распушил сточного ворона, охраняющий раздавленную колесом добычу. «Выиграл!» — сказал он. «Сочувствую вам, ребята, но выиграл я, Рилли!» Прям как в песне Дорса. «Парни не знают, но девчушки понимают!» «Ты болен, Ронни!» — сказал я. «Давайте еще!» — сказал Хью. По-моему, Р.Т. Барнум был совершенно прав. Действительно, каждую минуту рождается олух вроде Хью. Я хочу отыграться. «Ну, — сказал Ронни, показывая в широкой улыбке паршивые зубы, — я согласен дать тебе хотя бы шанс. Он посмотрел на меня. А ты как, друг?» Мой учебник по геологии валялся забытый на диване позади меня. Я хотел вернуть свой четвертак и добавить к нему парочку-другую монет, чтобы имелось чем побрякать. А еще больше я хотел прищучить Ронни Мейлфанта.